Он остановился на третьей площадке перед обыкновенной квартирной дверью. В нижней ее щели застрял мусор. Площадка была густо засорена грязной бумагой. Казалось, нежилое молчание, стоя за дверью, просачивается сквозь замочную щель громадами пустоты. Здесь лавочник объяснил мне, как открывать без ключа. Потянув ручку, встряхнуть и нажать вверх. Тогда обе половинки расходились, так как не было шпингалетов. Ключи есть, только не у меня. Кто знает секрет, войдет очень свободно. Однако про секрет этот никому вы не говорите. А запереть можно как изнутри, так и снаружи. Стоит только прихлопнуть. Понадобится вам выйти, сначала оглянитесь по лестнице. Для этого есть окошечко. Действительно, на высоте окна в стене около двери чернел вас из ДАС с разбитым стеклом. Я с вами не пойду. Вы человек образованный и увидите сами, как лучше устроиться. Знаете только, что здесь можно упрятать роту. Переночуйте дня 3. Как только разыщу угол, оповещу вас немедленно. Вследствие этого, извините за щекотливость, есть пить каждому надо. Соблаговолите принять в долг до улучшения обстоятельств. Он распластал жирный кошель, сунув в мою молчаливо опущенную руку, как доктору за визит, несколько ассигнаций. Повторил наставление и ушел. А я, закрыв дверь, присел на ящик. Тем временем тишина, которую слышим мы всегда внутри нас, воспоминаниями звуков жизни, уже манила меня, как лес. Она пряталась за полузакрытой дверью соседней комнаты. Я встал и начал ходить. Я проходил из двери в двери высоких больших комнат с чувством человека, ступающего по первому льду. Просторная гулка была вокруг. Едва покидал я одни двери, как видел впереди и по сторонам другие, ведущие в тусклый свет дали с еще более темными входами. На паркетах грязным снегом весенних дорог валялась бумага. Ее обилие напоминало картину расчистки сугробов. В некоторых помещениях прямо от двери надо было уже ступать по ее зыбкому хламу, достигающему высоты колен. Бумага во всех видах, всех назначений и цветов, распространяла здесь вездесущее смешение свое, воистину стихийным размахом. Она особями взмывалась у стен, висела на подоконниках, с паркета в паркет переходили ее белые разливы, струясь из распахнутых шкафов, наполняя углы, местами образуя барьеры и взрыхленные поля. Блокноты, бланки, грозбухи, ярлыки переплетов, цифры, линейки, печатный рукописный текст. Содержимое тысяч шкафов выворочено было перед глазами. Взгляд разбегался, подавленный размерами впечатления. Все шорохи, гул шагов и даже собственное мое дыхание звучали как возле самых ушей. Так велика, так захватывающе остра была пустынная тишина. Все время преследовал меня скучный запах пыли. Окна были в двойных рамах. Взглядывая на их вечерние стекла, я видел то деревья канала, то крыши двора или фасада Невского. Это значило, что помещение огибает кругом весь квартал. Но его размеры, благодаря частой утомительной осязаемости пространства, разгороженного непрекращающимися стенами и дверьми, казались путями ходьбы многих дней. Чувство, обратное тому, с каким мы произносим «малая улица» или «малая площадь». Едва начав обход, уже сравнивал я это место с лабиринтом. Все было однообразно. Вороха хлама, пустота там и здесь, означенная окнами или дверью, и ожидание многих иных дверей, лишенных толпы. Так мог бы, если бы мог, двигаться человек внутри зеркального отражения, когда два зеркала повторяют до отупления охваченное ими пространство, и не доставало только собственного лица, выглядывающего из двери, как в раме. Не более 20 помещений прошел я, а уже потерялся и стал различать приметы, чтобы не заблудиться. Пласт извести на полу. Там сломанное бюро, вырванная и приставленная к стене деревянная доска, подоконник, заваленный лиловыми чернильницами, проволочная корзина, кипа отслужившего клякса папира, камин, кое-где шкаф или брошенный стул. Но и приметы начали повторяться. Оглядываясь, с удивлением замечал я, что иногда попадаю туда, где уже был, устанавливая ошибку только рядом других предметов. Иногда попадался стальной денежный шкаф с отвернутой тяжкой дверцей, как у пустой печи, телефонный аппарат, казавшийся среди опустошения почтовым ящиком или грибом на березе, переносная лестница. Я нашел даже черную болванку для шляп, неизвестно как и когда включившую себя в инвентарь. Уже сумерки коснулись глубины зал с белеющих по их далям бумагой. Смежности и коридоры слились с мглой, и мутный свет ромбами перекосил паркеты в дверях. Но прилегающие к окнам стены сияли, еще кое-где напряженным блеском заката. Память о том, что, проходя, я оставлял позади, свертывалась, как молоко, едва новые входы вставали перед глазами. И я, в основе, только помнил и знал, что иду сквозь строй стен по мусору и бумаге. В одном месте пришлось мне лезть вверх и месить кучу скользких под ногой папок. Шум, как в кустах. Шагая, оглядывался я с трепетом, так вязок, не отделен от меня был в тишине этот самомалейший звук, что я как бы волочил на ногах связки сухих метел, прислушиваясь, не зацепит ли чей-то чужой слух это хождение. Вначале я шагал по неровному веществу банка, топча черное зерно цифр с чувством нарушения связи оркестровых нот, слышимых от Аляски до Ниагары. Я не искал сравнений. Они, вызванные незабываемым зрелищем, появлялись и исчезали, как цепь дымных фигур. Мне казалось, что я иду по дну аквариума, из которого выпущена вода, или среди льдов, или же, что было всего отчетливее и мрачнее, брожу в прошлых столетиях, обернувшихся нынешним днем. Я прошел внутренний коридор, такой извилисто-длинный, что по нему можно было бы кататься на велосипеде. В его конце была лестница. Я поднялся в следующий этаж и спустился по другой лестнице, миновав средней величины залу с полом, уставленным арматурой. Здесь виднелись стеклянные матовые шары, абажуры тюльпанами и колоколами, змеевидные бронзовые люстры, свертки проводов, куча фаянса и меди. Следующий запутанный переход вывел меня к архиву, где в темной тесноте папок, параллельно пересекавших пространство, соединяя пол с потолком, проход был немыслим. Месиво копировальных книг вздымалось выше груди. Даже осмотреться я не мог с должным вниманием. Так густо смешалось все. Пройдя боковой дверью, следовал я в полутьме белых стен, пока не увидел я большой арки, соединявшей кулуары с площадью центрального холла, уставленного двойным рядом черных колонн. Перила алебастровых хор тянулись по высотам этих колонн громадным четырехугольником, едва приметен был потолок. Человек, страдающий боязнью пространства, ушел бы, закрыв лицо. Так далеко надо было идти к другому концу этого вместилища толп, где чернили двери величиной в игральную карту. Могла здесь танцевать тысяча человек. Посредине стоял фонтан, и его маски с насмешливо или трагически раскрытыми ртами казались кучей голов. Примыкая к колоннам, ареной развертывался барьер сплошного прилавка с матовой стеклянной завесой, помеченной золотыми буквами кассы бухгалтерий. Сломанные перегородки, оброшенные кабины, сдвинутые к стенам столбы здесь были едва приметны по причине величины зала. С некоторым трудом взгляд набирал предметы, равного всему остальному безжизненного опустошения. Я неподвижно стоял, осматриваясь. Я начал входить во вкус этого зрелища, усваивать его стиль. Приподнятое чувство зрителя большого пожара стало понятно еще раз. Соблазн разрушения начинал звучать поэтическими наитиями. Передо мной развертывался своеобразный пейзаж, местность, даже страна. Ее колорит естественно переводил впечатление к внушению, подобно музыкальному внушению оригинального мотива. Трудно было представить, что некогда здесь двигалась толпа с тысячами дел в портфелях и голове. На всем лежала печать тлена и тишины. Веяние неслыханной дерзости тянулось из дверей в двери, стихийного, непреодолимого сокрушения, повернувшегося так же легко, как плющится под ногой яичная скорлупа. Эти впечатления сеяли особый головной зуд, притягивая к мыслям о катастрофе теми же магнитами сердца, какие толкают смотреть в пропасть. Казалось, одна подобная эхо-мысль, охватывая здесь собой все формы и звоном в ушах, следует неотступно. Мысль, напоминающая девиз «Сделано и молчит». Наконец я устал. Уже с трудом можно было различать переходы и лестницы. Я хотел есть. У меня не было надежды отыскать выход, чтобы купить где-нибудь на углу съестное. В одной из кухонь я утолил жажду, повернув кран. К моему удивлению, вода, хотя и слабо, но заструилась. И этот незначительный живой знак по-своему ободрил меня. Затем я стал выбирать комнату. Это заняло еще несколько минут, пока я не наткнулся на кабинет с одной дверью, камином и телефоном. Мебель почти отсутствовала. Единственное, на что можно было лечь или сесть, это скальпированный диван без ножек. Обрывки срезанной кожи, пружины и волос торчали со всех сторон. В нише стены помещался высокий ореховый шкаф. Он был заперт. Я выкурил папиросу другую, пока не привел себя к относительному равновесию и занялся устройством ночлега. Давно уже не знал я счастья и усталости, глубокого и спокойного сна. Пока светил день, я думал о наступлении ночи с осторожностью человека, несущего полной воды сосуд. стараясь не раздражаться, почти уверенный, что на этот раз изнурение победит тягостную бодрость сознания. Но едва наступал вечер, страх не уснуть овладевал мной силой навязчивой мысли, и я томился, призывая наступление ночи, чтобы узнать, засну ли я наконец. Однако, чем ближе к полуночи, тем явственнее убеждали меня чувства в их неестественной обостренности. Тревожное оживление, подобное блеску магния среди тьмы, скручивало мою нервную силу в гулкую и при малейшем впечатлении тугую струну. Я как бы просыпался от дня к ночи с ее долгим путем внутри беспокойного сердца. Усталость рассеивалась, в глазах колола, как от сухого песка. Начало любой мысли немедленно развивалось во всей сложности ее отражений, и предстоящие долгие бездеятельные часы, полные воспоминаний, уже возмущали бессильно, как обязательная бесплодная работа, которой не избежать. Как только мог, я призывал сон. К утру, с телом как бы налитым горячей водой, я всасывал обманчивое присутствие сна искусственной зевотой, но, лишь закрыв глаза, испытывал то же, что испытываем мы, закрывая без нужды глаза днем. Бессмысленность этого положения. Я испытывал все средства. Рассматривание точек стены, счет, неподвижность, повторение одной фразы. И безуспешно. У меня был огарок свечи, вещь совершенно необходимая в то время, когда лестницы не освещались. Хотя тускло, но я озарил им холодную высоту помещения, после чего, заложив ямы дивана бумагой, изголовье нагромоздил из книг. Пальто служило мне одеялом. Следовало затопить камин, чтобы смотреть на огонь. К тому же, по летнему времени, было здесь недовольно тепло. Во всяком случае, я придумал занятие и был рад. Вскоре пачки счетов и книг загорелись в этом большом камине сильным огнем, сваливаясь пеплом в решетку. Пламя шевелило мрак раскрытых дверей, уходя в отдаление тихой блестящей лужей. Но бесплодно тайно горел этот случайный огонь. Он не озарял привычных предметов, рассматривая которые в фантастическом отсвете красных и золотых углей, сходимые к внутреннему теплу и свету души. Он был неуютен, как костер вора. Я лежал, подпирая голову затекшей рукой, без всякого желания задремать. Все мои усилия в эту сторону были равны притворству актера, укладывающегося на глазах толпы, зевая, в кровать. Кроме того, я хотел есть, и чтобы заглушить голод, часто курил. Я лежал, лениво рассматривая огонь и шкаф. Теперь мне пришло на мысль, что шкаф заперт не без причины. Что, однако, может быть скрыто в нем, как не те же кипы умерших дел? Что еще не вытащено отсюда? Печальный опыт с отгоревшими электрическими лампочками, которые я нашел в кучу в одном из таких же шкафов, заставили подозревать, что шкаф заперт без всякого намерения, лишь потому, что хозяйственно повернулся ключ. И тем не менее, я взирал на массивные створки, солидные, как дверь подъезда, с мыслью о пище. Не очень серьезно надеялся я найти в нем хоть что-нибудь годное для еды. Меня слепо толкал желудок, заставляющий всегда думать про трафарету, свойственному только ему. Так же, как взывает он голодную слюну при виде еды. Для развлечения я прошел несколько ближайших от меня комнат. Но шаря там при свете огарка, не нашел даже обломка сухаря и вернулся. Все более привлекаемый шкафом. В камине сумрачно дотлевал пепел. Мои соображения касались мне подобных бродяг. Не запер ли кто-нибудь из них в этом шкафу каравай хлеба? А может быть, чайник, чай и сахар? Алмазы и золото хранятся в другом месте. Довольно очевидности положения. Я считал себя вправе открыть шкаф, так как, конечно, не тронул бы никаких вещей, будь они заперты здесь. А на съестное, что не говори буква закона, теперь, я имел право. Светя огарком, я не торопился, однако, подвергать критике это рассуждение, чтобы не лишиться случайно моральной точки опоры. Поэтому, подняв стальную линейку, я ввел ее в конец в скважину против замка и, нажав, потянул прочь. Защелка, прозвенев, отскочила. Шкаф, туго скрипя, раскрылся. И я отступил, так как увидел необычайное. Я швырнул линейку резким движением. Я вздрогнул и не закричал только потому, что не было сил. Меня как бы оглушило хлынувшей из бочки водой.